С каких пор перевелись витязи на Святой Руси? Выезжали на Сафат-реку на закате красного солнышка три удалых русских витязя, три могучих братца названных. Выезжал Алеша Попович Млад, выезжал Добрыня Молодец, выезжал и матерый казак, матерый казак Илья Муромец. Перед ними раскинулось поле чистое, а на том поле старый дуб стоит. Старый дуб стоит кряковистый. У того ли дуба три дороги сходятся? Уж как первая дорога к Онову городу, а вторая эта дорога к стольному Киеву. А что третья дорога к Осиню морю? К Осиню морю далекому, та дорога прямоезжая. Прямоезжая дорога прямопутная. Залегла та дорога ровно 30 лет, ровно 30 лет и 3 года. Становились витязи на распутии, разбивали бел полотнян шатер, отпускали коней погулять по чистому полю. Ходят кони по шелковой траве-мураве, зеленую траву пощипывают, золотую уздечкой побрякивают. А в шатре бело-полотняном витязи опочив держат. Было так. На восход красного солнышка вставал Добрыня-молодец раньше всех. Выходил он на Сафат-реку, умывался студеной водой, утирался тонким полотном, помолился чудному образу. Видит Добрыня за Сафат-рекой бел полотнян шатер. В том шатре залег татарчонок, злой татарин-басурмачонок. Не пропускает он ни конного, ни пешего, ни езжалого доброго молодца. Седлал Добрыня своего борзага коня, клал на него он потнички, а на потнички коврички. Клал седельце черкасское, брал копейца мурзовецкое, брал кинжалище булатное и садился на добра коня. Под Добрыней конь осержается, от сырой земли отделяется, выход мечет по мерной версте, ископоть мечет по сенной копне. Подъезжает Добрыня к обелу шатру и кричит зычным голосом: «Выходи-ка, татарчонок, злой татарин-бусурмачонок, станем мы с тобой честный бой держать». В то поры выходит татарин из бела шатра и садится на добра коня. Не два ветра в поле слетались, не две тучи в небе сходились, слетались и сходились два удалые витязи. Ломались копья их острые, разлетались мечи их булатные, сходили витязи с добрых коней и хватались в рукопашный бой. Правая ножка Добрыни ускользнула, правая ручка Добрыни удрогнула, и валился он на сырую землю. Скакал ему татарин на белой груди, порол ему груди белая, вынимал сердце с печенью. Было так. На восход красного солнышка вставал Алеша Попович раньше всех. Выходил он на Сафат-реку, умывался студеной водой, утирался тонким полотном, помолился чудному образу. Видит он коня Добрынина. Стоит борзый конь оседланный, взнузданный. Стоит борзый конь, только вот не весел. Потупил очи во сырую землю. Знать тоскует он по хозяине, что потом ли Добрыня молодце. Садился Алеша на добра коня, осержался под ним добрый конь, отделялся от сырой земли, метал выходы по мерной версте, метал ископоть по сенной копне. Что ни бель во полях забелелася, забелелася ставка богатырская. Что ни синь во полях засинелася, засинелись мечи булатные. что не крась во полях закраснелася, закраснелась кровь с печенью. Подъезжает Алеша к кобелу шатру. У того ли шатра спит Добрыня молодец. Очи ясные закатились, руки сильные опустились, на белых грудях запеклась кровь. И кричит Алеша звучным голосом: «Вылезай-ка ты, татарин злой, на честной бой, на побраночку!» Отвечает ему татарчонок: «Ох ты, гой еси, Алеша Попович млад! Ваши роды неуклончивы, неуклончивы ваши роды, неустойчивы, что не стать тебе со мной бой держать!» Возговорит на то Алеша Попович млад: «Не хвались на пир идучи, а хвались спиру идучи!» В то поры выходит татарин из бела шатра и садится на добра коня. Не два ветра в поле слетались, не две тучи в небе сходились, сходились-слетались два удалые витязя. Ломались копья их острые, разлетались мечи их булатные, и сходили они с добрых коней, и хватались в рукопашный бой. Одолел Алеша татарина, валил его на сыру землю, скакал ему на белой груди, хотел ему пороть белой груди, вынимать сердце с печенью, отколь тут не взялся черный ворон. И вещает он человеческим голосом: «Ох ты, гой еси, Алеша Попович млад, ты послушай меня, черного ворона. Не пари ты татарину белых грудей, а слетаю я на сине море, принесу тебе мертвой и живой воды. Вспрыснешь Добрыню мертвой водой, срастется его тело белое. Вспрыснешь Добрыню живой водой, тут и очнется добрым молодцем». В то поры Алеша ворона послушался, и летал ворон за сине море, приносил мертвой и живой воды. Вспрыскивал Алеша Добрыню мертвой водой, срасталось тело его белое, затянулись раны кровавые. Вспрыскивал его живой водой, пробуждался молодец от смертного сна. Отпускали они татарина. Было так: на восход красного солнышка вставал Илья Муромец раньше всех. Выходил он на Сафат-реку, умывался студеной водой, утирался тонким полотном, помолился чудну образу. Видит он, через Сафат-реку переправляется сила бусурманская. И той силой доброму молодцу не объехате, серому волку не обрыскате, черному ворону не облетите. И кричит Илья зычным голосом: «Ой уж где вы, могучие витязи, удалые братья названные!» Как сбегались на зов его витязи, как садились на добрых коней, как бросались на силу бусурманскую, стали силу колоть рубить. Не столько витязи рубят, сколько добрые кони их топчут. Бились 3 часа и 3 минуточки, изрубили силу поганую. И стали витязи похвалятися: «Не намахались наши могутные плечи, не уходились наши добрые кони, не притупились мечи наши булатные». И говорит Алеша Попович млад: «Подавай нам силу нездешнюю, мы и с той силою витязи справимся». Как промолвил он слово неразумное, так и явились двое воителей. И крикнули они громким голосом: «А давайте с нами, витязи, бой держать!» Не узнали витязи воителей. Разгорелся Алеша Попович на их слова. Поднял он коня борзого, налетел на воителей и разрубил их пополам со всего плеча. Стало 4, и живы все. Налетел на них Добрыня молодец, разрубил их пополам со всего плеча. Стало 8, и живы все. Налетел на них Илья Муромец, разрубил их пополам со всего плеча. Стало 2 боли, и живы все. Бросились на силу все витязи, Стали они силу колоть, рубить, а сила все растет да растет. Все на витязей с боем идет. Не столько витязи рубят, сколько добрые кони их топчут. А сила все растет да растет. Все на витязей с боем идет. Бились витязи 3 дня. Бились 3 часа 3 минуточки. Намахались их плечи могутные. Уходились кони их добрые. Притупились мечи их булатные. А сила все растет да растет. Все на витязей с боем идет. Испугались могучие витязи, побежали в каменные горы, побежали в темные пещеры. Как подбежит витязь к горе, так и окаменеет. Как подбежит другой, так и окаменеет. Как подбежит третий, так и окаменеет. С тех-то пор и перевелись богатыри на Святой Руси.